Причины гонений со стороны язычников, подзаголовок. Язычники Греко-Римской империи в первое время не отличали христиан от иудеев, вследствие чего и они пользовались терпимостью. Когда же с увеличением их числа выяснилось различие между ними, языческое общество отнеслось к ним крайне враждебно. Такой перемене способствовали прежде всего те язычники, кои были заинтересованы в существовании язычества – жрецы, делатели идолов, прорицатели и тому подобные. Отвергающих все это христиан они начали обвинять в отступничестве от отечественной религии, в безбожии. Постепенно языческое общество, в особенности простой народ, признали христиан безбожниками, что признавалось величайшим бесчестием. Подозрительным казалось уклонение христиан от языческих увеселений и зрелищ. Более злонамеренные язычники стали приписывать христианам самые гнусные преступления, вплоть до обвинения их в том, что они умерщвляют младенцев, питаясь их телом и кровью. Их считали людьми самой позорной жизни и человеконенавистниками. В понимании образованных людей их вера представлялась грубым суеверием, они сами самообольщенными мечтателями. Римское правительство сначала не отличало христиан от евреев. К ним применялись одинаковые законы. Распоряжение императора Клавдия 41-54 годы об изгнании христиан из Рима направлено было, собственно, против всех иудеев, поднявших тогда возмущение в Риме. В римской христианской церкви в то время находились уверовавшие из иудеев. В дальнейшем правительство различало религии покоренных народов, дозволенные и недозволенные. Христианство признавалось недозволенным. Быстрое распространение его считали опасным для национальной римской веры, язычества. Непризнание ими императора Богом, отказ в принесении ему жертв и поклонение его изображению породило подозрение их в измене. Подозревались принадлежность христиан к тайному обществу заговорщиков, которые под покровом религиозных стремлений замышляют не спровергнуть существующий порядок. Начались жестокие гонения в течение 2,5 веков.